Глава 89. 6 сентября. Пятница. Получасом позже обнаженные Иден Патерностер и Ребекка Уоткинс отдыхали, обнимая друг друга. Фоном играла песня Рода Стюарта «Мэгги Мэй». «Ты потрясающая!» — широко улыбнулась Иден. «Ну да, со мной тебе повезло», — поддразнила Ребекка. «Выпьем? Почему бы и нет?» Иден выскользнула из постели и, не потрудившись одеться, направилась к двери. «Господи Иисусе, никак не налюбуюсь на твою фигуру», — усмехнулась Ребекка ей вслед, и Иден, выходя из комнаты, бесстыдно вильнула бедрами. Через пару минут она вернулась с открытой бутылкой просека и оливками. Уселась на постель, поставила салатницу между собой и Ребеккой, наполнила бокалы и провозгласила: «За будущее, за будущее», — отозвалась Ребекка. Они чокнулись бокалами, пригубили просека, а затем Ребекка запустила пальцы в салатницу и отправила в рот несколько оливок. «Признаться, я обожаю наши тренировки по кикбоксингу. Куда круче вечернего покера, скажи?» «Несомненно». Съев еще несколько оливок, Ребекка добавила: «Я страшно проголодалась. Ужин готов». «Кто-нибудь говорил, что ты лучшая любовница на свете? Никто, кроме тебя». «Врешь», — шутливо стукнула ее Ребекка. «Нет, не вру. Даже мужчины не говорили. Найл однажды сказал, что я отлично трахаюсь, и это был лучший его комплимент». «Отлично? Как со мной?» — вопросительно посмотрела на нее Ребекка. «Даже близко нет. С тобой в миллион, нет, в миллиард раз лучше». «Я должна в это поверить». «Ну, ты тоже с ним трахаешься, и какова твоя оценка?» «Ба!» — поморщилась Ребекка. «А сегодня?» «Сегодня ты с ним, ну, трахалась? Виделась с ним?» «Так, рукой поработала». Эти слова Ребекка сопроводила соответствующим жестом. «Только и всего?» «Мы были на парковке у долины, и мне не хотелось, ну, ты понимаешь, перед нашей с тобой встречей». Ребекка пожала плечами. Его это вполне устроило. «Потому что он дрочер до мозга костей». Обе хихикнули, но Иден тут же посерьезнела. «Какие новости? Что он сказал насчет полиции?» «Почти ничего. Его отпустили под залог. Он по-прежнему понятия не имеет, куда ты подевалась. Лишь твердит, что ты его подставила. Волнуется насчет предъявленных улик, но уверен, что прямых доказательств не найдут. Что вообще ничего не докажут». «По-моему, он злится, поскольку в глубине души знает, что ты его переиграла». «Еще как, черт возьми!» — с улыбкой подняла бокал Иден. «Да, переиграла. Не я, а мы. Мы его победили. За это и выпьем». Они снова чокнулись. «Значит, после опроса всех наших на работе копы с тобой не связывались?» «Не-а», — помотала головой Ребекка. «Никакого интереса». «Что говорят в отделе?» «Все думают, с тобой что-то случилось. Я потихоньку распустила слухи, что ты по секрету сетовала на мужнины перепады настроения. А чтобы подлить воды на эту мельницу, рассказала всем о его аресте. И еще принесла номер Аргуса с заголовком про задержание Найла и оставила его в столовой». «Умно», — усмехнулась Иден. «Что ты говорила насчет ужина?» — напомнила Ребекка, допив вино. «Стоит ли торопиться?» Иден многозначительно погладила ей грудь, затем живот. Но Ребекка перехватила ее руку и поцеловала палец. «Позже», — сказала она. «Сначала надо подкрепиться, а потом снова тебя отделаю». «Я люблю тебя», — призналась Иден, глядя ей в глаза. «По-настоящему. А я тебя. И тоже по-настоящему». После недолгой уютной паузы Иден добавила: «Даже не верится, что все идет по плану».